Заключение. В тишине зарождаются мысли, но лишь голос дает им жизнь. Ваша речь — это не просто способ передачи информации. Это мост между внутренним и внешним миром. Волшебный инструмент, превращающий невидимые мысли и чувства в живую, осязаемую реальность. Каждое произнесенное слово — это маленькое чудо, акт творения, когда нечто, существовавшее только в вашем сознании, вдруг начинает жить в сознании другого человека. На протяжении всей истории человечества голос оставался самым мощным инструментом влияния. Он строил цивилизации и разрушал стены, утешал страдающих и вдохновлял миллионы. Пророки и поэты, ученые и учителя — все они меняли мир не письменами, а живым словом, произнесенным вслух. И в этом смысле каждый из нас — продолжатель этой великой традиции. Ваш голос уникален, как отпечатки пальцев. В его тембре, ритме, интонациях закодирована ваша личность, ваш опыт, ваши убеждения, ваша душа. Когда вы говорите искренне, вы даете другим редкую привилегию услышать не просто слова, а самого себя. В мире, где так много говорят и так мало слышат, ваш подлинный голос становится маяком настоящего человеческого общения. Но сила голоса не только в его уникальности. Она в его универсальности. Врач голосом вселяет надежду, учитель пробуждает интерес, родитель дает чувство защищенности, лидер вдохновляет на свершение. В каждой профессии, в каждой роли, которую мы играем в жизни, голос становится нашим главным союзником. Он работает даже когда мы не замечаем его работы, создает нашу репутацию, формирует впечатления, строит отношения. Эта аудиокнига не просто о технике речи, она о том, как найти свой истинный голос и позволить ему звучать в полную силу. Как превратить его из случайного набора звуков в осознанный инструмент самовыражения и влияния. Ведь когда вы обретаете свой голос, вы обретаете нечто большее — способность быть по-настоящему услышанным, понятым, принятым. Пусть ваш голос звучит уверенно в важные моменты и мягко, когда нужно утешить. Пусть он будет гибким, как вода, и твердым, как скала, когда это необходимо. Пусть он несет в мир не просто информацию, а смыслы, эмоции, саму жизнь. Потому что в конечном счете наш голос — это мы сами, выраженные в звуке. И чем полнее, свободнее, осознаннее он звучит, тем полнее мы живем. Говорите. Пусть мир услышит вас таким, какой вы есть. Ваш голос — это ключ, способный открыть любые двери. Ключ к сердцам людей, к новым возможностям, к реализации мечты. Этот ключ уже у вас в руках. Осталось лишь научиться им пользоваться. Пусть ваш голос звучит так, чтобы люди не просто слышали, а слушали. Чтобы слова не просто произносились, а находили отклик. Вы обладаете уникальным даром. Даром живого слова. Высвободите его силу, и перед вами откроются невероятные горизонты. Текст читала Маргарита Рожко.